исток высшего пути, так темен, так неприметен. Не смотри и не слушай, храни свой дух, себя упокой, и тело выправится само. Будь же покоен, будь всегда чист, не изнуряй себя трудами, не отдавай жизненных сил, и сможешь жить долго. Пусть глазам твоим будет не на что смотреть, ушам нечего слушать, а сознанию нечего знать. Оберегай духом свое тело, и оно будет вечно жить. Внимай тому, что хранится внутри. Затворись от всего, что приходит снаружи, ибо многознайство сулит погибель. Тогда я воспарю с тобой выше светила небес, к истоку высшего Ян. Я погружусь с тобой в чертоги подземного мрака, к истоку высшего Инь. Умей быть господином неба и земли, умей вместить в себе и силу Инь, и силу Ян. Будь осторожен, умей себя уберечь, и все живое само обретет счастье. Я оберегаю единство всех вещей и в себе храню вселенскую гармонию. Я совершенствуюсь уже 1200 лет, и тело мое до сей поры не одряхлело. Тут желтый владыка дважды отвесил земной поклон и воскликнул: «Да будет Гуан Чэн Цзы моим небом!» Слово «небо» в Древнем Китае служило также уважительным обращением к человеку. «Подойди и внемли», — отозвался Гуан Чэн Цзы. «Эта вещь безмерна, а люди думают, что у нее есть мера. Тот, кто обретет мой путь, вверху станет царственным пределом, внизу — грядущим правителем. Тот, кто потеряет мой путь, вверху прозреет свет, внизу сольется с прахом земным, ведь все живое в этом мире выходит из праха и в прах возвращается. А потому я покину тебя и войду во врата бесконечного, буду странствовать в просторах беспредельного. Я сольюсь со светом солнца и луны, соединюсь с вечностью неба и земли. Кто идет ко мне, меня не приметит. Кто уйдет от меня, обо мне не вспомнит. Все люди смертны. Я же пребуду вовеки». Облачный полководец помчался на восток и у дерева Фуяо повстречался с первозданной силой, которая прогуливалась, подпрыгивая по птичьи и похлопывая себя по бедрам. Фуяо в древнекитайских мифах — гигантское дерево, растущее на восточном краю земли. В его ветвях по ночам отдыхает солнце. Согласно пояснению древнего комментатора Сыма Бяо, имя этого персонажа Хуан Мэн означает изначальную энергию мироздания. Данный персонаж выступает, очевидно, аллегорией высшей реальности. Завидев ее, облачный полководец в смущении остановился и спросил почтительно: «Кто вы? И что вы здесь делаете?» «Вот прогуливаюсь», — отвечала первозданная сила, продолжая прыгать и хлопать себя. «Позвольте задать вам вопрос», — сказал облачный полководец. «Ага», — ответила, взглянув на облачного полководца, первозданная сила. «В небесных парах нет согласия, в земных испарениях застой, шесть видов энергии вышли из равновесия, в смене времен года нет порядка. Что мне делать, если я желаю упорядочить все силы Вселенной, дабы способствовать росту всего живого?» «Не знаю, не знаю», — ответила первозданная сила, все так же подпрыгивая и тряся головой. Облачный полководец не посмел спрашивать далее. Прошло 3 года. Странствуя на востоке и пролетая над Сунской равниной, облачный полководец снова заметил первозданную силу и радостно поспешил к ней со словами: «О, равное небу! Вы не забыли меня?» Засим он дважды отвесил земной поклон и уже хотел задать первозданной силе вопрос, но та сказала: «Что я могу знать? Странствую, не зная зачем, мчусь, не ведая куда, скитаюсь привольно, вглядываясь лишь в суть вещей. Что же я могу знать?» «Я тоже думаю о себе, что скитаюсь привольно», — сказал облачный полководец. «Но люди следуют за мной повсюду, и я ничего не могу с ними поделать. Теперь же, как принято у людей, хочу услышать от вас хотя бы одно слово». Тут первозданная сила сказала: «В том, что порядок небес поколеблен, природа вещей испорчена, сокровенное действие не получает завершения, стада разбегаются, птицы кричат по ночам, огонь сжигает деревья и травы, гибнут даже гады и насекомые. Виноваты те, кто взялся устанавливать порядок среди людей». «Так что же мне делать?» — спросил облачный полководец. «Ах! Бросьте все и уходите», — отвечала первозданная сила. «С вами, равное небу, тяжело говорить. Скажите еще хотя бы слово». «Ах!» — отвечала первозданная сила. «Пестуйте свое сердце, пребывайте в недеянии, и вещи все совершат сами по себе. Отриньте свое тело, отбросьте свое разумение, основанное на зрении и слухе. Забудьте и о людях, и о вещах. Слейтесь с беспредельным, освободите свое сердце, отпустите на волю свой дух. Исчезните, словно в вас не стало души». Одни комментаторы считают, что здесь дается совет воздвигнуть преграду деятельности чувственного разума. Другие, что речь идет о том, чтобы уничтожить, сокрушить такой разум.